Глава 16. Прощание. Алекс вылил на себя ведро воды из колодца, чтобы смыть пот. А Леона отмыла рослика. Гном после этого зарылся в карман и совсем притих. Вскоре старушка Эльма позвала всех обедать и накормила так, что Алекс, кажется, впервые за несколько дней наелся до отвала. Наконец пришло время прощаться. Эльма пожелала им завсегда любить друг дружку, как тепереча. Леона тихо вздохнула, а еще дала с собой в дорогу целый мешок еды. Алекс закинул мешок за спину и снова пообещал компенсировать все убытки. Старушка только махнула рукой. «Вот так примехонько ступайте», — сказала она, выглянув вслед за ними за ворота. «Чуток погодя, будет вам паршивый лес, а там у этих паршивцев самое логово. А после, как выйдете из паршивого-то леса, шагайте все по дорожке прямо да прямо. К вечеру будет речка и мосток. Перейдете и вдоль бережку шагайте вправо. Следом увидите мельницу, уж леший знает. Когда-то она заброшена, а рядышком старый дом мельника. Ни одна душа там нынче не живет. Чужие про мельницу не знают. Вот и ночуйте себе. Но по полночи на сеновале не кувыркайтесь. Не то сызнова проспите до обеда». Алекс самым серьезным видом поклялся, что на этот раз они с женой будут вести себя благоразумно. А Леона, разумеется, просто покраснела, как рак. Они распрощались с гостеприимной хозяйкой и быстро пошли по дороге, торопясь покинуть деревушку и наверстать упущенное время. Алекс молчал. Леона понимала, он не знает, о чем говорить. Она и сама отмалчивалась. Ну а что болтать о пустяках? После утренней сцены на сеновале, если бы Эльма не помешала им, чем бы тогда все закончилось? Надо было отвлечься. Выкинуть из головы воображаемый финал той самой утренней сцены. Подумать о чем-то другом. «Рослик!» – позвала Леона. Гном зашевелился у нее в кармане, но показываться не стал. «Ты здоров?» – забеспокоилась Леона и, снова не получив ответа, не выдержала. «Алекс, а вдруг рослик объелся вареньем и заболел?» Дракон пробормотал себе под нос что-то вроде: «Никто не запихивал в него эту вишню насильно». «Эй, мелкий!» – громко добавил он. «Почему не отвечаешь?» «Хватит дурака валять!» «Отстаньте!» – заплакал рослик. Из кармана гном все-таки высунулся. Глаза его и в самом деле были полны слез. Леона растерялась. «Он же притворяется, да? Жулик мелкий!» «Живот теперь болит?» – ехидно поинтересовался Алекс. «Отстань!» – взвизгнул гном. «Отстань! Отстань! Отстань! Не болит!» «Рослик, да ты чего?» – изумилась Леона. «Я думала, ты обрадуешься. Ведь мы, похоже, нашли твой лес». «А если не нашли?» Гном разрыдался. «Если старуха все перепутала, я никогда не вернусь домой». «Если не нашли, ты поедешь в столицу», напомнил Алекс. «Нет, нет, не хочу в столицу. Не поеду, не поеду. Ни за что не поеду. Но, пожалуйста, отвезите меня домой». Леона вздохнула. В кои-то веки хитрый плут, жулик и интриган был совершенно искренен. Ей так хотелось его подбодрить, сказать, что лес непременно окажется тем самым. Но она не рискнула. Вдруг лес и правда не тот. Может, гном боялся поверить? Леона перевела растерянный взгляд на Алекса. Он ведь что-нибудь придумает? Алекс понял ее безмолвный призыв. «Слушай, мелкий», — заговорил он твердым голосом. «Я обещал найти твой родной лес. И свои обещания я всегда выполняю. Ничего страшного, если в этот раз не повезло. Мы в любом случае найдем твой лес. Просто попозже. Веришь мне?» «Да брось, ты у нас сильный, ты настоящий мужик, не плачь». «Никому я не верю», — всхлипнул гном и снова спрятался в кармане. Алекс посмотрел на Леону и зачем-то шагнул ближе. Обнял ее и поцеловал висок. «Ни о чем не волнуйся», — шепнул он ей на ухо. «О мелком я позабочусь». Они пошли вперед, к тому самому лесу, который местные жители называли паршивым. Алекс шагал быстро и молча, а через минуту взял Леону за руку. Леона не пыталась освободиться. Ей нравилось тепло его руки. На Алекса она не смотрела, а смотрела исключительно на дорогу перед собой. А еще Леона пыталась разобраться в том, что чувствует. Самые разные чувства переполняли сердце. Их было так много, что казалось, еще капелька, и она утонет в этой неразберихе. Растерянность, благодарность, нежность, смятение, печаль. Раньше Леона называла Алекса заносчивым и бездушным. Нет, это неправда. Он благородный, добрый, удивительный, лучше всех. Он заботится о рослике, постоянно заботится о ней самой. Он надежный, сильный, красивый. Утром он так целовал ее. О, духи предков! Но почему это не может быть по-настоящему? Леона не забывала ни на секунду. Скоро их путешествие закончится. Да и вообще все закончится. Потому что исчезнет ее непрошенный дар. А потом Алекс побежит к Анессе и сделает ей предложение. В конце концов, дорога довела их до леса. Еще через несколько минут они вышли на широкую поляну и остановились. Чуть в стороне от дороги, почти в центре поляны, рос раскидистый старый дуб. Кстати, а как наш мученик собирается определить, его это родной лес или не его? Шепотом спросил Алекс. Ему вроде сердце подскажет, ответила Леона. Она все-таки высвободила руку, потому что понимала, так будет правильно. Алекс не пытался ее удержать. «Мелкий!» – громко позвал он. «Вылезай, хватит прятаться, мы уже на месте». Гном повозился немного в кармане, потом высунул голову наружу. «Ну?» – спросил Алекс. «Что там тебе сердце подсказывает?» «Нашелся правильный лес?» Рослик пробормотал что-то совсем уж неразборчивое и, так ничего не объяснив, снова заплакал. Беззвучным, без жалоб и стенаний. Просто смотрел на дуб, а слезы ручьем катились по щекам. «Мелкий, да не раскисай ты!» – воскликнул Алекс. «Ну, подумаешь, не нашли пока твой лес. Старуху зрение подвело, перепутала гномов с воробьями. Не плачь, мы все равно его найдем». «Нашли?» – выдохнула Леона, осознав вдруг, что гном плачет о счастье. «Тот самый дуб, удивленно, как будто сам себе не верит», – заговорил рослик. «Тот самый дуб, у которого я встретил Виолет, чтоб ей пусто было». Виолет предложила поехать с ней, повидать мир. Он все-таки всхлипнул. «А я согласился, дурак». «Ты своих-то найдешь?» – спросил Алекс, когда гном немножко успокоился. «Не забыл дорогу за столько лет?» «Не забыл», – рослик блаженно улыбнулся. «Только они уже на новое место перебрались. Нам, гномам, часто приходится дома менять. То дерево упадет, то люди поводятся в лес ходить, то лисы рядом нору выроют». «Понятно», – Алекс вздохнул. «Значит, у нас очередная проблема. Как в огромном лесу найти крошечных гномиков?» «Тоже мне проблема», – фыркнул рослик. «Кажется, он уже начал приходить в себя. Есть специальный сигнал о помощи. Я свистну, и кто-нибудь прибежит. Мы, гномы, друг друга даже на разных концах родного леса слышим». «Что ж, свисти», — согласился Алекс. «Погодите», — воскликнула Леона. «Нельзя же вот так. Надо же попрощаться». Она посмотрела на Алекса. «Подержи его, хорошо?» Он пожал плечами, но сразу выставил перед собой руку ладонью вверх. Леона посадила на нее рослика. «Ох уж эти девочки!» – проворчал гном. «Смешно! Какие вы все чувствительные!» «Я смотрю, ты и правда пришел в себя!» Леона улыбнулась и поспешно вытерла слезы, которые уже собирались вот-вот пролиться. «Знаешь», – добавила она, – «с тобой было немного трудно». «А с тобой можно подумать легко», – возмутился рослик. «Но все-таки я рада, что мы познакомились», – призналась Леона. «И я счастлива, что ты нашел свой дом. Я буду скучать по тебе, мелкий». «Возможно, я тоже буду по тебе скучать», – подумав, ответил он. иногда. «Мелкий, ты неисправим», — усмехнулся Алекс. «По тебе я тоже буду скучать», — ответил ему гном. «А особенно я буду скучать по тем 50 золотым монетам, которые ты мне задолжал. Я всегда возвращаю долги», — очень серьезно сказал Алекс. «Так что будет тебе золото?» «Ну, заканчиваем прощаться?» «Давай, мелкий, сигналь своим, а то нам идти пора». «Погодите», — снова воскликнула Леона. Очень быстро, пока не передумала, она подняла руки, нащупала на шее золотую цепочку, дорогую сердцу память о родителях, и расстегнула замок. «Рослих», — тихо заговорила она, снимая цепочку и пряча медальон с портретами родителей в карман камзола. «Я хочу, чтобы ты намотал ее поверх курточки, как золотой поясок». «Это шутка?» — так же тихо спросил он в ответ. Леона мотнула головой и принялась наматывать подаренное гному украшение поверх его курточки. Алекс наблюдал за ними со странным блеском в глазах. «Пусть все увидят тебя и разинут рты», — добавила Леона, застегивая ему спереди замочек. «Пусть скажут. Этого парня очень долго не было в родном лесу. Он объехал весь мир. И смотрите-ка, вернулся настоящим богачом». «Леона, я?» — пробормотал рослик и вдруг часто-часто заморгал, а в следующую секунду снова заплакал. «Я буду с вами говорить, с каждым по отдельности», — сообщил гном, когда в очередной раз справился со слезами. Потом посмотрел на Леону и махнул рукой. «Иди-ка вон туда, к тем кустикам. Сначала я буду говорить с нашим драконом». Леона пожала плечами, но все-таки отошла. Уж очень многозначительный у рослика был вид, как будто он задумал нечто грандиозное. Она шагала по дороге вперед и назад и поглядывала на нелепую парочку. Эти двое явно спорили. Леона почему-то была уверена, что они спорили, хоть до нее не доносилось ни слова. Рослик, который по-прежнему сидел на ладони у Алекса, что-то пытался ему доказать. А Алекс, кажется, возражал. И время от времени резко взмахивал свободной рукой. В конце концов, спорить они прекратили, но, похоже, к соглашению так и не пришли. Алекс направился к Леоне. «Забери этого умника!» — рыкнул он, пересадив ей на плечо рослика и зашагал обратно к дереву. Леона фыркнула. Алекс показался ей взвинченным и каким-то взъерошенным. Это выглядело забавно. Она подставила рослику ладонь, и гном сразу на нее перескочил. «Значит так», – торопливо заговорил он. «Я побеседовал с нашим бараном. Надеялся убедить его, что он баран. Но этот баран – настолько упертый баран. В общем, Леона, слушай, сейчас я дам тебе одну вещь, и ты должна забрать ее у меня быстро, иначе мне станет так жалко, что я передумаю. Если ты про цепочку, то не надо ее возвращать», – ответила Леона. «Я же подарила от чистого сердца». «Нет. Забудь про цепочку», – заверещал гном. «Я ее в жизни не отдам». «Никому. Моя теперь, моя». Он прижал обе ладони к поясу и возмущенно запыхтел. Потом, после короткой паузы, все же добавил. «Ты добрая девочка. Ты помогла мне вернуться домой и подарила цепочку. А ведь я даже не надеялся. Просто так просил, на всякий случай. В общем, я тоже тебе одну штуку подарю. Кольцо». Он растопырил пальцы, снял с мизинца крошечное колечко и положил Леоне на ладонь. В ту же секунду кольцо увеличилось и стало обычным. Она вполне могла бы надеть его на собственный палец. «Надень на мизинец правой руки», — сказал гном. «Это все твой дар увеличивать предметы?» — удивилась она. «Спасибо, рослик, я правда тронута». Золотое колечко было украшено маленьким фиолетовым камнем. Должно быть аметистом. «Нет, это не я его увеличил», — ответил гном. «Оно само по себе зачарованное. Подстраивается под руку того, кто носит». «Очень красивое», — сказала Леона, надевая кольцо на мизинец. «А теперь слушай сюда», — отчеканил рослик. «Это не просто красивое колечко. Это кольцо движения. Оно досталось не от феи Виолет. Редкая штучка. Сама Виолет раздобыла его лет 40 назад или еще меньше. Носить надо на мизинце правой руки. чтобы переместиться куда угодно. Поверни его по часовой стрелке камня вниз и назови место назначения». «Чтобы переместиться?» – с недоверием спросила Леона. «Куда угодно», – подтвердил гном. «Но ты должна или видеть то место, куда перемещаешься, собственными глазами видеть, прямо в нужную точку смотреть, или сказать название вслух, так, как оно записано на карте». Виолет привязала к магии кольца самую подробную географическую карту Латерлеста и карты всех городов Латерлеста с названием улиц и переулков. Неправильное название кольцо не понимает. «Я тоже ничего не понимаю», – пробормотала Леона. «Все это время у тебя было кольцо, которое могло переместить тебя в родной лес, но ты...» «Чем слушаешь?» – крикнул Рослик. «Я же объяснил, нужно правильное название. Вот как называется мой родной лес? Для меня он родной лес, и все. Думаешь, я не пробовал угадать? Ничего не получалось. А почему?» «Да потому что неизвестные идиоты обозвали его паршивым лесом, как теперь выясняется. Значит, с таким названием он и попал на карту. Как это можно угадать вообще?» Леона с трудом осознавала услышанное. «Кольцо, которое может перенести тебя куда угодно? О, пресвятые духи, даже в Латарис? А откуда у тебя кольцо феи?» – растерянно спросила она. «Виолет дала, конечно», – проворчал Рослик. «Чтобы я быстро перемещался по дому и таскал ей разные снадобья, когда она свои зелья варила. Раньше-то приходилось носиться везде самому, бедные мои маленькие ножки, а ей приходилось ждать, и она просто зверела от этого. Все равно не понимаю. Как же Виолет подарила тебе такое ценное колечко? Разве она не боялась, что ты просто сбежишь?» «Да не подарила. Она назначила меня временным хранителем. Когда кольцо нужно было ей самой, забирала, потом снова отдавала мне. Она видела, что я не сбегу. Куда бежать-то? Название родного леса я не знал. Латарис? Мериньон? И что я буду делать в крупном городе? Жить где? В Канаре? Пробраться в чей-нибудь дом, чтобы меня там первая попавшаяся кошка сожрала? Хлеб у булочников воровать? Виолет, по крайней мере, досыта кормила меня, молоком поила, обувала, одевала». Он вздохнул. Леона тоже вздохнула, задумалась. Наконец ей пришла в голову важная мысль. «Рослик, но ведь это колечко доставило бы нас всех в столицу. Я бы в любом случае помогла тебе найти родной лес. Что же ты молчал?» «Самое умное», — фыркнул гном, «кольцо не перемещает сразу целую толпу. Только кого-то одного может. На чей палец надето, того и переместит. Остальные на прежнем месте останутся». Леона снова задумалась. «Значит, вдвоем с Алексом переместиться не выйдет?» — тихо спросила она. «Нет», — отрезал Рослик. «Ты можешь попасть в Латарис в любую секунду. Алекс может в любую секунду, если наденет кольцо. Вдвоем нет, нельзя». «Но тогда», — пробормотала Леона, — «может, не стоит отдавать мне такую ценную вещь? Кольцо тебе понадобится. Мало ли волк, а ты раз и в другом месте. А мы с Алексом и так скоро будем в столице. Завтра. А без Алекса я не хочу». «Какая же ты все-таки дурочка!» — гном всплеснул руками. «Думаешь, мне охота терять редкое волшебное кольцо, которое даже не у всякой феи имеется? Да я бы ни за что его не отдал, если бы ты не подарила цепочку. Но ты подарила. И я просто... Леона, я просто не могу больше смотреть, что ты делаешь. Ты совсем не отстаиваешь своих интересов. Потому что дурочка. Нельзя такой быть. А Алекс у нас баран. Залатил одно и то же. Фея, чары, иллюзия. Скоро избавимся. А сам не надышится на тебя. Я ему говорю, от чего избавляться будешь? От счастья? Он же не слушает и не понимает ничего. Леона, отправляйся в столицу. Да, одна, без барана. Пусть побегает. Пусть почувствует, что значит тебя потерять. Не волнуйся, он сразу за тобой примчит. И главное, ты потом не растеряйся. Нельзя, нельзя забывать про свои интересы. Все поняла? Леона слушала Рослика, открыв рот. Может, другая речь самопровозглашенного наставника вызвала бы у нее улыбку, но эта тема была слишком болезненной, чтобы просто отмахнуться или посмеяться. А еще Леона не готова была обсуждать эту тему с Росликов. И ни с кем. Ни с кем. Гном пытался намекнуть, будто она для Алекса много значит. Да что там намекнуть? Почти прямым текстом заявил, что Алекс в нее влюблен. Да, по-своему Рослик прав. И Алекс влюблен. Только вот Леона ни на минуту не может забыть, откуда взялась эта влюбленность. Спасибо, добренькая фея. Нет, Рослика слушать нельзя. Потому что если Леона последует советам Рослика, если исчезнет, чтобы выбить у Алекса почву из-под ног, дракона в самом деле может потерять голову. И тогда чары возьмут над ним верх. Но разве Алекс заслуживает, чтобы она так с ним поступила? И разве ей самой нужно такое счастье, построенное на чарах, на лжи? Леона обернулась и впервые за все время разговора с гномом посмотрела на Алекса. Он стоял, прислонившись к дереву спиной, скрестив на груди руки и смотрел на нее неотрывно. Она тут же отвела взгляд. «Милый Рослик, спасибо за кольцо!» Леона вздохнула. «Я сделаю все, как ты говоришь». «А я уж к жаркому спору приготовился», — хмыкнул этот нахал. «Но, кажется, благодаря общению со мной ты чуточку поумнела». «А по носу тебя не щелкнуть?» — улыбнулась она. «Не надо щелкнуть. Лучше к Алексу пойдем». Кивнув, Леона медленно зашагала в сторону дерева. Руслику не обязательно знать, что она не станет следовать его советам. Кажется, маленький, самовлюбленный плут искренне за нее беспокоится и хочет помочь. Бескорыстно помочь. А ведь для него это почти подвиг. Леона чувствовала, нельзя лишать Рослика радости, которую приносит настоящее бескорыстие. А колечко? Ну, пусть пока будет у нее. Потом, когда все закончится, когда высшая фея избавит их с Алексом от чар, потом, возможно, Леона найдет время и наведается в паршивый лес. Она повидается с Росликом и вернет кольцо. Ей самой оно ни к чему, а гному не раз пригодится. Алекс с Леоной осторожно выглядывали из-за ствола дуба, наблюдали за дорогой. Собственные сложные взаимоотношения они, к счастью, не обсуждали. Леона испытывала по этому поводу огромное облегчение. Сейчас нужно было убедиться, что за гномом придут сородичи. Потом Рослик убежит со своими, а они с Алексом продолжат путь. Тогда и поговорят, наверное. Или не поговорят. Леона уже ни в чем не была уверена. Рослик расположился поблизости, на самом краю дороги, в тени огромного лопуха. Пару раз в минуту он выходил из тени, и тогда золотая цепочка, обернутая вокруг его пояса, ослепительно сверкала на солнце. Гном наклонял голову, любовался блеском и снова возвращался в тень. Условный сигнал, оглушительный свист, который вряд ли можно было ожидать от такого крошечного создания, Рослик подал еще минут 10 назад. Чем больше проходило времени, тем больше Леона волновалась. Правда ли другие гномы услышат Рослика хоть на другом краю леса? Свистит-то он громко, но она уже собралась поделиться своими сомнениями с Алексом, когда из травы на дорогу выскочили три зайца. Леона дернулась, как бы не зашибли мелкого. Но потом разглядела, что на спинах у зайцев сидят гномы. «Ой, смотрите, Рослик!» – пропищал первый гном и спрыгнул на землю. «Пискунчик!» – крикнул Рослик и бросился обнимать прибывшего. «Рослик! Рослик вернулся!» – обрадовался второй и третий гном и тоже попрыгали со своих зайцев. «Лучик! Калачик!» – вопил Рослик, бегая от одного к другому. Гномы загалдели все разом. «Рослик! Где ты пропадал все это время?» «Ну, парни, я вам такое расскажу. Рослик, неужели ты объехал весь мир?» «Да-да, где я только не побывал. Ох, парни, вы не поверите. Рослик, ты теперь у нас просто богач. Это что, настоящее золото?» «Это?» «Ну, это так, пустяки, всего лишь поясок. Хотя вроде неплохо смотрится, да?» «Пустяки? Рослик, да ты смеешься, что ли? Только посмотри, как он блестит и переливается. Верзильчик увидит, от зависти себе все локти отгрызет. Ух, парни, к лешему Верзильчика, скажите лучше, как там бабушка? Бабка ничего, молодцом. Часто про тебя вспоминала. Говорит, где же мой рослик, любимый мой внучок? Когда ж домой вернется? Парни, поехали домой, а? Не могу я больше, извелся весь. Ну, отчего ж, конечно, садись вон с калачиком. Они быстро забрались на своих скакунов и вцепились крошечными кулаками в заячий мех. Рослик уселся позади калачика и оглянулся. Леона помахала ему на прощание рукой. Рослик ей кивнул. А потом зайцы один за другим прыгнули и исчезли в высокой траве. Леона смахнула слезы с ресниц и посмотрела на Алекса. «Ну, хотя бы рослик получил все, о чем мечтал», — сказала она и улыбнулась, испытывая просто невообразимое умиление. «Искренне рад за него», — ответил Алекс. «Но еще больше я рад, что мы, наконец-то, остались вдвоем». И через мгновение Леона поняла, что ее спина прижата к стволу дуба, что дуб шершавый и теплый, что шея слегка царапает какой-то сучок или обломок коры, и что Алекс уже завладел ее губами.